Глава 69. Приблизительно в это же время Ромуальд нанял нового батрака Доминика Малиновского. Если Домче впервые в жизни покинул Гини, значит, у него были на то серьезные причины. Они с хозяином, у которого он работал той зимой, стояли тогда в Авине и молотили цепами зерно. Может быть, стычки можно было избежать, несмотря на то, что еще с утра все к ней шло. Домче умел сдерживаться. Его рот всегда был узким и сжатым от утаивания того, что он хотел бы сказать, но не мог. В зрелость он входил все более похожим на тощую хищную птицу. Иногда его так и подмывало схватить этого негодяя за горло, но он знал, что поддаваться своим желаниям опасно. «Бух!» — поднимал эхо цеп старика. «Бах!» — отвечал ему цеп Домчо. Так на два голоса они и работали. Потом сделали перерыв, потому что старик должен был вволю накричаться на кого-нибудь из домочадцев. Собственно, с этого все и началось. Этим кем-нибудь была служанка того же возраста, что и Домчо, который считал ее глупой и напрасно дающей собой помыкать. Впрочем, неважно, какие он испытывал к ней симпатии. Довольно того, что теперь он сказал слово в ее защиту. А затем жилистая, ожесточенная сила старика столкнулась с силой Домчо. И он чувствовал под своими пальцами это горло, держал его секунду в воздухе и швырнул на землю. Так что тот аж застонал, Домче выходил за ворота, слыша за спиной проклятие. «Миг торжества! Ты не будешь мной командовать!» Однако, подходя к избе возле парома, он начал думать, что из этого может выйти. И действительно вышло. Старик восстановил против него других богачей. Они держались вместе. И с тех пор Домче уже не мог рассчитывать у них на заработок. Нужно было искать работу. Выпала в Боркунах. А пока Домчо сидел дома и вырезал из дерева ложки, квашни и клумпы, чтобы каждый день приносил хоть немного денег. Иногда мать Славки напротив наблюдала за его ловко сновавшими руками. Она говорила: «Земля?» И тогда он поднимал глаза на ее изборожденное морщинами лицо, на рот в скобках двух глубоко врезавшихся складок кожи. Всегда одно и то же — ее ходатайство о получении земли по реформе. Ведь Юзов говорил, везде уже парцелируют. Домче ничего не отвечал. Он склонял голову и манзал свой нож в липовое дерево с большим, чем обычно, вниманием. Задумавшись, он медленно вел лезвие к себе, прочерчивая длинную борозду.